Глава 15. Вне игры. Сергей. Я знал, что ей будет плохо. Планируя взять с собой Соню, я хотел дать ей опыт и знания, необходимые для нашей работы. Не теоретические, не практические, а скорее моральные, эмоциональные, этические. Но я не учел, что все это перемешается с нашими запутанными отношениями. Запутанными по моей вине. Белов не каждый день, но достаточно часто напоминает, что я обещал ей все рассказать. Прошла уже не одна неделя, а я все откладываю. То работа, то командировка, то секс, то снова поездка. Я знаю, что это неправильно. Вместо недоразумения между нами теперь ложь, мое вранье. Я знаю, как никто, что сокрытие правды приравнивается ко лжи. Даже будучи блестящим адвокатом, я не могу себя оправдать. Наоборот, с каждым днем мне все тяжелее и тяжелее, но это бремя не позволяет признаться. Почему? Я сам толком не понимаю. Но уверен, что она уйдет, едва узнает правду. А я не хочу ее отпускать. Я рву ее на куски, пытаясь забрать себе хоть часть, хоть что-то. Мучаю Соню и себя. И с каждым днем все глубже увязаю в дерьме. Возможно, именно поэтому я навешиваю на нее другие испытания. Игры, которые возмутили бы любую другую. Грубости, которые достойны пощечины. Работа, которую с трудом вытянет и опытный юрист. А я все это даю Соне. Девочке без опыта во всех гребаных смыслах. Все жду, что она сломается и уйдет. Но она сильнее, чем кажется. И вместо того, чтобы удирать от меня, сломя голову, она тихо плачет в душе. У меня разрывается сердце. Я не выдерживаю и забираю ее мокрую и разбитую. Красные глаза и распухший нос, мокрые спутанные волосы, безвольные руки, как у брошенной марионетки. Я все это сделал с ней. И я продолжаю желать ее такую, извращенец. Но она сейчас прекраснее, чем когда-либо. Разрушенная, но не сломленная. Моя девочка. Моя Соня. Поговори со мной, пожалуйста, малыш. Не молчи. Прошу я, когда она почти прекращает схлипывать, утихает в моих объятиях. Мне кажется, я не справлюсь. Почти сразу доверчиво признается она. С чем? С работой. Я слишком сильно отреагировала на историю Нади. «Разве это хорошо для адвоката?» «Это вполне нормально. Пытаюсь я ее утешить». «Я, наверное, плохой человек. Я думала, она мошенница и воровка. Навешала ярлыков, только читая протоколы. Но ведь я и не должна быть пристрастна». «Я запуталась, Сереж». «Неудивительно. Хмыкаю я, прижимая девочку к себе крепче. И ты станешь отличным адвокатом». Посмотри на меня. Я по уши в личной жизни Нади и абсолютно точно пристрастен. Да и человек я не очень хороший, тебе ли не знать. Она всхлипывает и одновременно смеется. Да, ты местами отвратителен, абсолютно невыносим. Я убираю волосы с ее лица и улыбаюсь. А ты само совершенство, малышка. Соня ехидно хмыкает. Это для меня знак продолжить. Ты очень умная и наблюдательная, смелая и исполнительная. У меня никогда не было такой способной и талантливой помощницы. Потому что ты сам меня этому научил. Ты лучше всех. Я учил всех одинаково. Но только ты сумела все усвоить и кое-чему научить меня. Если я лучше всех, то ты точно лучше меня. В каком смысле? Огромные влажные глаза Сони смотрят испуганно и одновременно заинтересованно. Я так редко ее хвалил, но теперь не могу остановиться, потому что это гребаная правда. Та самая правда, которую хочется кричать, высунувшись в окно, чтобы весь мир знал. Но сейчас мне нужно, чтобы знала и слышала только она. Во всех. Ты лучший во всех смыслах, Соня. Она моргает, а я уже не могу остановиться. Я должен, но слова срываются с языка раньше, чем успеваю одуматься. Я люблю тебя. Сережа, шепчет она в ответ, часто-часто моргая. «Люблю тебя», повторяю я, как попугай. Соня заставляет меня замолчать поцелуем. Я благодарен ей за это. Я ненавижу себя за то, что сказал. Да, это правда, но вперемешку с ложью, которая все еще стоит между нами. Признание превращается в отраву замедленного действия, но очень скоро мне становится плевать. Я, как жадный эгоистичный говнюк, хочу забрать себе все. Всю ее нежность и любовь, всю мягкость и стойкость, всю страсть и огонь. Знаю, что пожалею потом, но сейчас я не буду оглядываться на наше прошлое, на обещания и угрозы. Я просто хочу ее себе. Один проклятый последний раз. Я больше не могу сдерживаться. Я держался слишком долго. Говоря себе, что игры помогут нам держать дистанцию, я снова врал. Себе и Соне. Не было дистанции. Не было никаких сценариев. Это всегда были мы. Я создал правила, которые не имели смысла и которые не помогали нам ни капли, не помогали мне. Я прижимаю к себе Соню крепче, желая насладиться ею сейчас, насладиться моментом и использовать возможность прикасаться к ней. Она так счастлива, так рада моим словам, объятиям и поцелуям, что я почти чувствую это физически. Сладостью на губах, нежностью в дыхании. Соня целует меня в ответ так трепетно и ласково, что я не могу сдержать ликование, сжимаю ее сильнее, укладываю на постель. Мое сердце бьется так часто и громко, я не могу успокоиться, потому снова и снова целую ее лицо, ее шею, плечи. Никаких укусов сегодня, никаких засосов и щипков. Я хочу целовать ее вечно, нежить, восхищаться, любить. Но жадный ублюдок внутри меня требует больше. Ему мало поцелуев. Он должен обладать этой прекрасной девочкой. Моя рука скользит по ее телу, убирая в сторону полотенце. Соня стонет и выгибается, чтобы быть ближе ко мне. Я касаюсь внутренней стороны ее бедра, и она немного раздвигает ноги, давая понять, что хочет того же. «Сережа, пожалуйста», — шепчет она, прикрыв глаза. «Люби меня». У меня в горле застревают слова. Я хочу просить о том же, но хотя бы эта наглость не слетает с губ. Я глажу Соню между ног, пока целую ее губы, на которых блуждает блаженная улыбка. «Ты красивая», — говорю я между поцелуями. «Особенно, когда готова кончить, но сдерживаешься. Обожаю смотреть на тебя. Соня, девочка моя». «Горячая, нежная малышка!» Она хмурится и хнычет, потому что ее заводят мои слова. А меня заводит ее реакция. И еще то, что я не лукавлю ни разу. Мне хочется ворваться в нее прямо сейчас, но сначала я собираюсь посмотреть на ее удовольствие. «Могу я?» – спрашивает Соня, корчась от напряжения. Я усиливаю нажим на ее клитор, и она выгибается дугой. «Не спрашивай ни о чем, просто сделай это!» С ее губ срывается вздох. Я продолжаю держать палец на клиторе и обвожу языком соски, усиливая ее удовольствие. Больше ждать у меня нет сил. Приспустив брюки и белье, нависаю сверху. Соня помогает мне снять майку и штаны. Как же я благодарен ей за это! Хочу ее чувствовать сейчас всем телом, каждой клеточкой! Мы больше ничего не говорим друг другу, слов не нужно. Я целую ее снова и снова, позволяя правде моих чувств к ней окутать нас. Единственное, что имеет сейчас значение, это я и она. Наши прикосновения совсем другие. Это так остро и нежно, словно я касаюсь ее впервые. Даже ощущения ее рук на моем теле совершенно новые, ни на что не похожие. Это подразнивание и исследование. Мы словно заново изучаем друг друга, выходя на какой-то абсолютно новый уровень единения. Она всегда чувствовала меня и мои желания. Сейчас Соня как будто пробралась мне под кожу. Я не могу отделить себя от нее. Мы единое целое. «Я люблю тебя», — говорят все мои жесты, движения, прикосновения. «Я люблю тебя, — отвечает мне она. «Или я хочу так думать? Не знаю. Но принимаю то, что дарит мне Соня. Никогда она еще не отдавалась мне так самозабвенно и неистово. Наше соединение медленное в этот раз. Я прикрываю глаза, не в силах больше выносить ее и свои эмоции. Их слишком много. Они слишком ярко отражаются на ее лице, а свои я вижу в ее глазах. Всю свою жизнь я рассматривал секс как возможность сбросить негативную энергию, исключительно как терапию и физическую необходимость. Теперь я знаю правду. Секс может быть и должен быть намного больше, чем игра. Я могу не просто получать удовольствие или расслабление. Мое тело может и должно показать любовь, поделиться любовью, поделиться собой. Очередная правда взрывается во мне освобождением. Глаза щиплет, и я зажмуриваюсь, прижимаю Соню к себе так крепко, что она тихо стонет, но не пытается вырваться или даже сказать мне о боли. Перевернувшись на спину, притягиваю ее к себе, не смея даже взглянуть в ее лицо. Понимаю, что она также это видела, чувствовала, знала. Влага на ее щеках красноречивее любых слов. Соня удовлетворенно вздыхает и удобно устраивается на моей груди рядом с сердцем. Уже через минуту ее дыхание выравнивается, и она засыпает. Мне так не везет. Я слушаю, как она дышит, и понимаю, что не имел права брать то, что сейчас Соня мне подарила. Пока между нами оставалась та недосказанность, пока она не знала о нашей первой ночи. Лёша не будет ждать вечность, а я, кажется, так и не решусь рассказать ей, что будет с ее стажировкой. Вряд ли она сможет со мной работать после всего. К середине ночи я устаю от мыслей и отчаяния. Засыпаю, решив, что нужно все отрицать. Надеюсь, она сможет это принять. Она принимала все мои решения. Несколько часов сна, похожих на агонию. Тело помнит о раннем подъеме, и я встаю на рассвете. Разбитый и уставший иду в зал. Пробежка не помогает взбодриться, душ и кофе тоже. Я заказываю завтрак в номер, сажусь за стол в гостиной и жду, когда проснется Соня. Моя совесть вопит, что нужно быть честным в любом случае, но я трус. Когда Соня выходит из спальни в моей майке, на моем лице холодность и равнодушие. Посмертная маска Оливера Кромвеля и то более эмоциональна. «Доброе утро», – щебечет Соня, улыбаясь. Я закрываюсь от нее газетой, чтобы избежать поцелуя. «Завтрак», – каркую в ответ. «Ешь и выезжаем». Она моментально чувствует мое дерьмо, садится рядом на стул и пристально смотрит. У меня лицо чешется от ее взгляда, но я продолжаю ломать комедию, которая приведет нас обоих в ад. Если повезет, то только меня. «Сережа», — зовет меня Соня настороженно. «Ты в порядке? Что-то случилось?» «Много работы. Я должен быть в Питере, чем скорее, тем лучше. Ешь, София, время дорого». Она игнорирует мой приказ, но моментально понимает разницу между вчера и сегодня. «София? Почему ты меня так называешь?» «Разве это не твое имя? София, а не Софья. Я запомнил с первого дня и всегда тебя так называю». «Не всегда. Ты звал меня Соней вчера». Я раздраженно выдыхаю и говорю самую черную ложь, которую я когда-либо говорил. Абсолютное богохульство, которое только можно себе представить. «Это была игра». «Что ты имеешь в виду?» – не понимает Соня. «Я сам не понимаю, но продолжаю убивать нас». «Мы играли, София. Тебе было плохо, ты хотела утешения. Я тебе помог. Секс хорошо успокаивает и прочищает мозги. Разве нет?» «Нет, черт подери!» – кричит Соня, вскакивая со стула. Она возмущена, и я понимаю, почему. Это все отвратительно, но назад дороги нет. «Да, София, разве ты не хотела меня?» «Я хотела, но...» «Разве тебе было плохо? Я сделал больно?» «Нет, господи, но...» «Мы договорились, малыш. Что еще ты от меня хотела?» «Ты сказал, что любишь меня». «Тебе нужно было это». «Прекрати, черт подери!» — орет на меня Соня. Я встаю из-за стола. «Прекрати на меня кричать, это неприемлемо». Она дышит часто-часто, пытаясь взять себя в руки, но эмоции не желают подчиняться до конца. «Ты обнимал меня, целовал. Ты сказал, что любишь меня. Это ничего не значит? Это была грёбаная игра?» «У меня нет сил говорить, поэтому просто иду к спальне, чтобы одеться, оборачиваюсь у двери. Завтракай. Через час выезжаем». «Черт побери!» — Соня качает головой. «Не делай этого!» «Я уже сделал. Прикрываю дверь и захожу в ванную. Стою под душем 5 минут, одеваюсь. Когда возвращаюсь в гостиную, Соня уже готова. Она сидит на диване и смотрит в одну точку, кусая губы. Мы едем в Питер без остановок. Я только заезжаю в МакАвто, чтобы взять нам кофе. Соня не прикасается к своему стакану, который так и стоит до конца поездки в нише между нами. Она смотрит в окно и молчит. Я почти не удивлен, когда в конце пути, уже на парковке около общежития, Соня забирает вещи и говорит мне: «Я с тобой работать больше не хочу и не буду». Это было ожидаемо, но все равно адски больно. Понимаю, что сам себя перехитрил и пытаюсь отыграть назад хоть как-то. «Не руби с плеча. Подумай, остынь. Тебе нужна практика». «Не о чем тут думать, Сережа. Я знать тебя не желаю. Можешь засунуть свою практику в задницу, и все остальное тоже. Игра окончена». Она забирает сумку и быстрым шагом уходит от меня. Игра окончена, и я точно проиграл все.